Глава 7. Свадьба Джорджа Монтегю и Консуэлы Знаги состоялась в Нью-Йорке следующей весной. В прессе она получила широчайшую огласку, хотя о будущем герцоге газетчики писали гораздо больше, чем о леди, которую он взял в жены. «Что бы они там ни писали, — заявила Консуэла, заглянув к Альве последний раз перед тем, как отправиться в Англию, — я стала леди Мандевиль. Будущая герцогиня Манчестер. Ты добилась всего, чего хотела. Это правда. И мы с герцогом прекрасно проводим время». Игриво улыбаясь, Консуэла вставила сигаретку в серебряный мундштук и закурила. До знакомства с Мандевилем Консуэла не курила. Интересно, она стала это делать, чтобы казаться более утонченной перед английским двором? Американские леди на людях не курили, но, возможно, с английскими дело обстояло иначе. Если бы когда-то отец Альвы отправил семью из Парижа в Лондон, теперь она знала бы это наверняка. Возможно, сейчас она сама была бы придворной дамой и готовилась стать герцогиней. Не то чтобы ей понравился Мандевиль, похожий на борзую, лицемерный денди, любящий непристойные шутки. Он ее отталкивал и в то же время будоражил ее воображение. Казалось, он может заставить леди сделать что-то против ее воли, и леди это даже понравится. Альва постаралась не думать об этом. «Я так рада за тебя», — сказала она подруге. «Судя по твоему виду, совсем наоборот». «Просто мне тоже хочется прекрасно проводить время. Дело в том, что мои материальные нужды удовлетворены, и родственники Уильяма меня приняли замечательно, но тебе скучно». «Нет, скучать мне некогда. Хотя я сейчас и ношу траур, свободного времени у меня практически нет. Но дело не в том, что происходит днем». «Альва, перестань юлить, в чем дело?» «Супружеский долг. Это просто кошмар», — выпалила Альва. «Это больно, унизительно. Неужели всю жизнь придется терпеть?» Консуэла удивленно похлопала ресницами и, наконец, произнесла. «Нет, конечно, нет. Если все настолько плохо, ты можешь не пускать его к себе». «Но как? Ставить служанку у дверей каждый вечер? Зачем? Просто скажи ему об этом». «Просто сказать?» Альва не могла себе такое даже вообразить. «Да, так же, как ты говоришь, сегодня мы ужинаем у моей сестры или что-то подобное». «Но тогда я не смогу забеременеть». «А тебе и правда приятно делать это с Мандевилем?» Пробили каминные часы. «Мне пора», — спохватилась Консуэла. «За мной должен прийти экипаж». Она поднялась, Альва тоже встала. «Приятно ли мне? Я ведь тебе сказала, что прекрасно провожу время. Если ты расскажешь Уильяму, что тебе нравится, а что нет, все станет проще. Сколько я тебя знаю, ты никогда не стеснялась высказывать свое мнение». «Да, конечно», — согласилась Альва, не признаваясь в своем стеснении. «Она ведь читает еженедельник «Вудхолл и Клафлин», который призывает женщин к независимости, не говоря уже о свободной любви. Она должна быть такой же современной, как подруга. Я просто стараюсь к нему приспособиться. Вот и все. Настоящая леди. Скорее доска. Альва сделала вид, что шутит. Какой кошмар! «Неудивительно, что мужчины в наши дни так часто наведываются к потаскухам», — рассмеялась Консуэла и обняла Альву. «Мне ужасно не хочется оставлять тебя, но я обещаю писать тебе так часто, что ты начнешь сжигать мои письма, не открывая. А я тебе вообще писать не буду за то, что ты меня бросаешь». Консуэла еще раз крепко ее обняла. «До свидания», — на глазах у нее заблестели слезы. «До свидания», — сказала Альва, провожая взглядом подругу. До самого вечера она думала об этом разговоре, о том, как легко соскользнуло с губ Консуэла слово «потаскуха», которое немыслимо было услышать от нее прежде. По всей видимости, она заразилась такой бесцеремонностью от Мандевиля, поэтому следовать ее советам в этой области, пожалуй, не стоит. Альве не хотелось проводить время прекрасно по меркам Мандевиля. Ей хотелось, чтобы ее уважали, а Мандевиль наверняка не уважал ни свою жену, ни женщин вообще. Не стоило начинать с Консуэла подобный разговор. Ночью Вильям пришел к ней в спальню. Пока он выполнял свой долг, Альва заставляла себя думать о летнем Провансе, лавандовых полях и подсолнухах. Еще несколько толчков, он тихо простонал и задрожал всем телом. Неожиданно она подумала, что все это унизительно даже для него. Вильям слез с нее, пожелал доброй ночи и вышел из комнаты. Спустя 3 недели не пришли месячные. Альва вызвала доктора, чтобы он подтвердил то, чего она и ждала, и боялась больше всего. Сидя в противоположном конце салона, доктор задавал вопросы об аппетите, зверский, настроении, непостоянное, а также о том, сколько времени прошло с тех пор, как... Он был необычайно деликатен. Она чувствовала себя неважно в последний раз. Потом он осмотрел ее глаза, шею, кожу рук и вынес вердикт. «Вполне вероятно, что вы и в самом деле в интересном положении. Не удивляйтесь, если по утрам начнете испытывать тошноту. Это скоро пройдет». Он достал из кармана пальто блокнотик и что-то записал. «Я зайду к вам через несколько недель. Если возникнет необходимость, не стесняйтесь обратиться и раньше». «Рассчитывайте на то, что ребенок родится в конце февраля или в начале марта. Ваш муж дома?» «Сейчас он, скорее всего, в офисе, на центральном вокзале или в клубе». «В Юнион?» — уточнил доктор и добавил. «Если понадобится, я загляну и туда, чтобы сообщить ему о вашем положении». «Вы думаете, я не в состоянии сказать ему об этом самостоятельно?» «Не в состоянии?» «Нет, что вы, дело вовсе не в этом». «Дело в авторитете. Я все-таки врач. А я буду вынашивать ребенка». «Миссис Вандербильт», — сказал доктор, похлопав ее по руке, — «я всего лишь пытаюсь сэкономить время и избавить вас от неловкости. Если ваш супруг вдруг усомнится в новости, он пошлет за мной во время ужина. Если же мы поступим по-моему, сегодня вечером он придет домой с дорогим вином и цветами. Положитесь на меня». Доктор оказался прав. Вильям принес и то, и другое, и в придачу фарфоровую музыкальную шкатулку, расписанную розами. «Откройте же ее!» Он был в таком радостном возбуждении, что Альве показалось, он вот-вот завиляет хвостом. Она подняла крышку. На черном бархате сверкала филигранная подвеска с бриллиантом размером почти с ноготь большого пальца. «Поставщик камней моего знакомого проиграл мне в карты, поэтому мне удалось получить скидку. И все равно пришлось занять у отца», — сообщил Вильям, доставая подвеску из шкатулки. Он наклонился, чтобы застегнуть цепочку на шее Альвы. «Впрочем, я думаю, он забудет об этом долге, ведь он вас души не чает». «Вильям, как красиво!» — сказала Альва, взяв подвеску в ладонь, чтобы рассмотреть поближе. Она была тяжелой, холодной, нелепой и очень ей нравилась. «И это лишь начало. Представьте, сколько у вас будет драгоценностей, когда наш дом наполнится детскими голосами». «Продолжение рода приносит спасение и, по всей видимости, украшения». Вслух же Альва произнесла: «Я очень ценю ваше внимание. Благодарю вас». «Леди должны получать награду за неудобства, которые им приходится переносить».